Глава 21. Буханка качнулась, ее чуть снесло с дороги, занесло. Я отреагировал мгновенно. «Пашка, тормози нахуй!» Запрыгнул в открытый люк, оказавшись в пулеметном гнезде. Закашлялся, вдохнув пыль и сажу. В нос ударил запах пожарища. До этого он не так чувствовался. Трава, деревья, да, а тут ведь и пластик горелый, и металл, и кожа, и, что немаловажно, человеческая плоть. Вскинув автомат, я прицелился в тварь, но стрелять не мог, потому что рисковал задеть буханку, а в ней наши люди. Степаныч не растерялся и притопил педаль газа, я увидел через лобовое стекло его бешеные глаза. То, как он вывернул руль, пытаясь выровнять машину, только вот летел он прямо на нашего тигра. Что случится, если он сейчас врежется, я даже представлять не хочу. «Налево, блядь, пропусти его!» — крикнул я, надеясь, что Пашка поймет все правильно. Машина вильнула, и нам удалось разминуться с УАЗом в последнюю секунду. Я махнул рукой, мол, проезжай вперед, не мешай стрелять. Степаныч так и сделал, и оказался в голове колонны. Я застучал по бронированной крыше тигра и закричал: «Газуй, следом за ним, газуй, блядь!» Броневик рванулся вперед, и я чуть не вывалился из пулеметного гнезда под ноги твари, что застыла на месте. Может быть, она не до конца поняла, что именно только что случилось. Черт знает. Сквозь вонь гари до меня донесся отчетливый запах мускуса. Именно так вонял монстр. И он напоминал тушу. Именно что тушу, только на двух ногах, да с короткими передними, которые заканчивались огромными клинками, которые будто бы прикрывали ее предплечья. Причем руки эти были вполне себе человеческими. Из какого материала американские ученые собрали этого Франкенштейна? Гены каких животных использовали? Да черт с ним, это не главное. Для меня гораздо важнее, чтобы мы сейчас от нее убрались. Чтобы эта хуетень не сожрала нас. Тварь повернулась к нам и побежала, причем быстро, с каждым шагом нагоняя броневик. Вот тут уже я мог с чистой совестью работать. Вскинул автомат и высадил в нее очередь на весь магазин, чуть подтягивая тактическую рукоять вниз, пытаясь компенсировать отдачу. Но монстр просто выставил перед собой клинки, закрывая им свою морду, лицо. Черт знает, как назвать, ни одно из слов не подходило. Часть пуль, конечно, вошла в ее тушу, выбивая фонтанчики крови, но большинство просто отрикошетило от этих гигантских ножей. Неужели они крепостью превосходят пластину бронежилета? Такое количество попаданий любую раскрошило бы, а то и пробило бы. Пашка уже гнал тигра во всю мощь. Ветер свистел в ушах. Трепал мои отросшие волосы. Буханка ехала перед нами, Степаныч не жалел машину, которой лет 100 в обед исполнилось. Выжимал из ее двигателя все, что мог, но тварь не отставала. Она шлепала своими ногами по растрескавшемуся асфальту и с каждым шагом только набирала скорость, а следом за ней из развалин выскочили еще двое. Поменьше похожие на свиней, только с огромными клыками, торчащими из ртов. У них даже пятачки были, только вот совсем не милые, как у этих домашних животных, а еще непропорционально длинные и массивные лапы. Да и сами они были размером с легковую машину. Это еще что за вепри-переростки, блядь? Этого еще только на мою дурную голову не хватало. Я сменил магазин в автомате на полный, сунув пустой в разгрузку и перевел огонь на одного из этих кабанов. На этот раз стрелял уже не длинной очередью, а короткими, пытаясь попасть в мелкие глазки, которые скрывались за складками мяса и кожи. 22. 22. Машину болтало на кочках, так что я очень много мазал. Но когда магазин подошел к концу, а боек сухо щелкнул, правая из тварей вдруг резко подалась в сторону. Похоже, что глаз я ей выбил. И врезалась в тушу, чуть оттолкнув ее в сторону. И та отреагировала, причем мгновенно. Резко остановилась, махнула своей лапой, да и вбила лезвие в загривок кабана-переростка. Послышался хруст, с которым костяная конечность рассекла мясо, я различил его даже сквозь рев мотора. Вепрь пробежал несколько шагов, протащив за собой тварь, а потом она выдернула свой клинок из его шеи. Как мне показалось, она даже смахнула с него кровь на асфальт. И я, если честно, ожидал, что она примется жрать этого монстра, но нет, она взяла разгон и снова бросилась за нами. Может быть, она на машину охотится, натаскана? Черт его знает, я даже представить не могу. А ведь реально, эти суки реально пытались просто обезлюдить Крым, чтобы он не достался никому. Поэтому выпустили зомби-вирус, поэтому сбросили этих тварей, и теперь мне стало ясно, почему военные из Изобильного их боялись. Но до этого монстра было 30 метров, а вот второй вепрь нагонял машину, поэтому я перенес огонь на него. Автомат застучал в руках, выдавая короткие очереди, стал биться в плечо отдачей. Часть пуль зарикошетила от асфальта, но большинство все равно попадали в монстра. Но единственное уязвимое место, которое пришло мне в голову — глаза. Никак поразить не удавалось. Из-за тряски. «Веди ровнее, блядь!» — крикнул я. Пашке приходилось вилять, потому что и здесь встречались обгоревшие остовы машин. Они в большом количестве оставались позади. Похоже, пробка тут все-таки была, пусть и небольшая. Но, к счастью, мы сейчас могли ехать относительно спокойно. Я вбил остатки магазина в морду вепря, и тот вдруг резко остановился. Помотал башкой в разные стороны, сделал несколько неуверенных шагов. А машина с каждой секундой уезжала от него все дальше. Я попал, сука, как же повезло. Правда, это не отменяло того, что туша продолжала гнаться за нами и с каждой секундой сокращать разрыв. Не знаю, как ей удавалось набрать такую скорость, но раз это боевой монстр из тайных лабораторий, удивляться этому не следовало. Позади послышался удар. Я обернулся и увидел разлетающихся в разные стороны людей. Точнее, не людей, а зомби. Именно в их группу тигры врезался, чуть сбросив скорость. Впрочем, для его массы это проблемой не было. Твари полетели в разные стороны, словно кегли, попадали на землю, но тут же принялись подниматься. Не все, кому-то переломало ноги, а кому-то, возможно, и позвоночник. А туша все продолжала гнаться за нами. «Сука, чего ж ты на нас взъелась? Почему их не жрешь? Они же ближе!» — взмолился я в очередной раз, меняя магазин. «Нет, автомат тут не сработает. Может быть, гранату?» «Но тварь близко, и тогда подгадывать придется, чтобы взорвалось прямо под ней. На осколки, я подозреваю, ей строго поебать. Просто завязнут в массивной туше и все. А если взорвется близко, осыплет все вокруг. И броневик, и меня. Попробую свои хлопушки, благо пару я прихватил. Они взрываются все равно сильно. Обычно эта петарда может пару пальцев оторвать и глаз выбить, если в руках хлопнет. А тут осколков поменьше будет, а пороха в них я щедро напихал». Отпустил автомат, вытащил из одного кармана металлическую трубу, начиненную взрывчаткой, а из второй — зажигалку, которую взял с трупа во второй день этого ебаного кошмара. Поджег, дождался, пока фитиль не прогорит на 2/3, после чего швырнул вперед под ноги монстра. Опасно. Но не так опасно, как швыряться вот так же гранатами. Тварь просто перешагнула через упавшую к ее ногам шашку и продолжала бежать, а взрыва так и не произошло. Не сработала, сука, осечка. «Ну ладно, у меня еще есть». Я выхватил вторую, снова поджег. Выждать пару секунд и метнуть. Самодельная граната пролетела немного и хлопнула, разметав во все стороны шарики от подшипников, гнутые гвозди и прочий хлам, которым я ее начинил в качестве поражающих элементов. Но тварь успела оставить ее позади. И даже если ее задело, вида она не показала. Я выхватил третью, последнюю. Не поможет, придется бросать уже гранаты. Но теперь я, кажется, нащупал, сколько именно нужно оставить от фитиля. Поджег, но уже не с первого раза, руки тряслись, а ветер задувал зажигалку. Секунда, другая, третья. Бросок! Хлопнуло, причем гораздо громче, чем в первый раз. Все заволокло пылью, а через секунду из этого облака вывалилась тварь, прошла еще пару шагов и рухнула так, что аж земля сотряслась. И перекатилась через себя. Правой ноги у монстра больше не было, ниже колена ее оторвало к чертям собачьим, но я уже вошел в охотничий азарт и оставлять ее в живых не собирался. «Тормози!» — крикнул я, застучав по крыше броневика. «Тормози!» Завизжали тормоза, шины и броневик, проехав с десяток метров и оставив за собой следы, остановился. Я чуть не вывалился из гнезда, в последнюю секунду успел удержаться за приваренную трубу. Обернулся. Увидел, как впереди, чуть повернув, остановилась буханка. Ее бок оказался промят, но с другой стороны не там, где дверь. На скорость, как говорится, не влияет. Я забрался на крышу и спрыгнул вниз. Земля больно ударила в ноги. Высоковато все-таки. А потом двинулся в сторону монстра, который все это время пытался подняться, однако скорость он потерял, а еще теперь загребал асфальт своими передними то ли лапами, то ли руками. Я сделал еще несколько шагов в ее сторону и остановился. Да уж, воняло от нее знатно. И теперь мне стало ясно, почему жители Коктебеля решили свалить. И почему зомби на улицах практически не было. Сожрали всех эти монстры, а значит, они скоро разойдутся в другие стороны. Ладно, хоть парой меньше станет. А эту надо убить. Мало ли, вдруг отрегенерирует, вдруг нога отрастет. Может, там гены от каких-нибудь кольчатых червей, которых можно лопатой поперек разрубить, и из одного два получится. Черт знает. Я вскинул автомат, прицелился в глаз твари. Вот тут попасть было несложно. Они примерно сблются. Так что я нажал на спуск, и огромная буркала лопнула, брызнув во все стороны какой-то слизью. А тварь раскрыла пасть и громко зарычала, завизжала. Меня окатило вонью из ее рта, пахло тухлятиной, мертвечиной и испорченными яйцами. К горлу аж ком подкатил, хотя я вроде бы за последнее время принюхался и привык к таким запахам. Но я просто высадил ей в рот длинную патронов на 10 очередь, и монстр обмяк и затих. Сдохла, сука. Вот так вот, не ходить тебе по русской земле. Жаль, что у нас пулемета не было крупнокалиберного, тогда она вообще никаких проблем не доставила бы нам. Но, увы, хотя и автомата хватило с хлопушками самодельными. «Готово?» — спросил из рации голос Степаныча. «Да», — ответил я. «Девчонки все целы?» «Да, перепугались только». «Тогда ладно, едем дальше, нечего тут делать».